Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 23 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр провел совещание по ходу уборки урожая зерновых. В селе Кармиршука открыт новый общинный центр. У компании «The Hello Trust» появился новый фронт работы. В Степанакерте пройдет международная молодежная конференция. Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Райка Рутюнян провел рабочее совещание, посвященное ходу уборки урожая и заготовки зерновых. В своем докладе министр сельского хозяйства Арам Махоян сообщил, что уже скошено 12 тысяч га ячменя, средняя урожайность гектара 23 центнера. Скошено 500 гектаров пшеничных полей, средняя урожайность гектара 33 центнера. На совещании была определена приемная цена 1 килограмма. Грамма фуражной пшеницы 120 драмов при сдаче фонду развития села в Арцахе и 130 драмов для складов фонда в Ереване. По словам руководителя фонда содействия селу и сельскому хозяйству Ашота Бахшияна, продовольственная пшеница будет реализована землепользователями мукомольным предприятием, причем, безусловно, по более высоким ценам. Բարենային ծորենը պայմանավորվածությունը ձեր գերվել ալերաղացների հետ, որպես իրենք մթերեն, հաշվի առնելու մեր կողմից հայտարված կողնորոշիչ գինը 120 դրամ ֆուրաժը բնականաբար ավել մթերելու են բարենային ծորեն. Часть закупаемого зерна пойдет на погашение долгов землепользователей по кредитам. 20% будет предоставлено им на различные, в том числе, транспортные нужды, сказал Ашот Бахшиян. Այդ գումարները առաջին հերթին կողվեն ֆինանսական պարտավորություն ունեցող պարտապանների վարկերի փոխարոցների մարմանը 20% չափով կտրամադրվի կանխի գումար տրանսպորտային ծախսերի և բերքահավաքի հետ կապված այլ ծախսերի համար։ Армения официально обратится к Папе Римскому Франциску с просьбой открыть архивы Ватикана по геноциду армян. Об этом сказал журналистам директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян. Визит Папы Римского Франциска в Армению начнется 24 июня. Утром 25 июня Папа Франциск посетит мемориал памяти жертв геноцида армян Тетернакаберт и музей-институт геноцида. Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский, на днях посетивший Нагорно-Карабахскую республику, не переживает из-за запрета на въезд в Азербайджан. СМИ он сообщил, что нисколько не расстроен таким решением. По словам политолога, он сам, без участия чиновников, может решить, ехать ему в НКР или нет. В интервью радио Вести ФМ Сатановский напомнил, что в апреле этого года, впервые с 1994 года, началась короткая война, атаковавшая территорию НКР с применением тяжелой военной техники, Азербайджан ничего не отвоевал и вернулся на исходные позиции. Лучше самому посмотреть и поговорить с людьми, которые живут на месте, чем теоретически все это обсуждать, отметил эксперт. Сатановский заметил, что НКР находится в блокаде со стороны Азербайджана, который не смог добиться победы. По его словам, вообще непонятно, почему произошла апрельская вспышка. Ведь в 1994 году Карабахская война, начатая первым президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем, была приостановлена генералом советского КГБ и членом политбюро Гейдаром Алиевым, являющимся отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Генерал госбезопасности СССР, опытный человек, почему-то понял, что эту войну надо остановить и конфликт заморозить. Зачем Ильхам Алиев этот конфликт разморозил, видит Господь, понять не могу, отметил Сатановский. По его словам, в карабахский конфликт лезет Турция, которая хочет, чтобы вместо Минской группы ОБСЕ занималась посредничеством в решении конфликта другая организация, в которой участвовали бы и турки. Вот Эрдогана только туда не надо, подчеркнул эксперт. Сатановский также отметил, что Эрдогану необходимо ослабить Армению, и он будет действовать в этой плоскости, помогая Азербайджану. Совет Европы не играет роли в урегулировании Карабахского конфликта, об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, отвечая на вопрос представителя делегации Азербайджана в ПАСЕ. Эта роль принадлежит Минской группе ОБСЕ, и они не желают какого бы то ни было вмешательства извне. Мы должны уважать данное решение. Однако, если нас попросят внести свой вклад в данный вопрос, мы, конечно же, готовы, сказал Ягланд. В сентябре этого года в Степанакерте состоится международная молодежная конференция 25-летия государственности НКР «Достижения и современные вызовы». В конференции могут принять участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели и ученые вузов и научно-исследовательских центров Армении и других стран. Возраст участников до 35 лет. В исключительных случаях предусматривается участие ученых старше 35. На конференции будут действовать следующие секции: юриспруденция, история, политология, экономика и психология. В селе Кармир-Шука Мартунинского района состоялось торжественное открытие здания общинного центра. Представитель Армянского фонда Франции Жак Вартапетян сообщил, что их цель – строительство общинных центров и школ, чтобы в селах Арцаха у жителей были административные центры и особенно важно строительство школ для детей. Шансай Химинатрама, Ириашаланкнер Дарадзе, Кюаган Тброснеру Шинутян, Кюаган Хаманкнеру Шенкеру Шинутян, Ворбеси Жоговурте Айт Кюрерум, Уненан Варчаган Гетронм, Ев Манавант Тброцма, Ираханеру Намар. Представительница фонда Асми Григорян заметила, что уже 3 года как строительство общинных центров обозначено в качестве стратегической программы. То, что наряду с центрами строятся и другие объекты, говорит о взаимном удовлетворении. Համայնքային կենտրոնների կառուցումը որպես ռազմավարական ծրագիր հրճակվել է 3 տարի առաջ, բայց այն հանգամանքը, որ որոշ բարերարներ կամ տեղական մարմիններ զուգահեռ իրենց այլ ծրագրերի, արդեն խոսում է այն մասին, որ եւ իրենք են գոհ այդ կենտրոնների կառուցումից եւ համայնքի կողմից կա մեծ գոհունակություն։ Руководитель общины Самвел Акопджанян выразил благодарность благотворителям за строительство общинного центра. Շնորհակալություն կհայտնենք Համայնքային Հիմնադրամի իս աջակցությանը, որ նման կառույցն կառուցել մեր համար Համայնքային կենտրոնը։ Ուչեշիսի մեծնայ շկոլի դալի կոնցերտ դլյա ուչասնիկով միրոպրիատիա։ В Турции зафиксирован очередной антиармянский инцидент. На арке при въезде в район Тузлуджа провинции Игдыр, территория Западной Армении, исторических Кохб, решением местных властей демонтировано приветствие и прощание на армянском языке «добро пожаловать» и «до встречи». Более того, такая участь постигла исключительно армянскую надпись, поскольку аналогично и на курдском, турецком и английском языках красуются на арке до сих пор. Один из руководителей городского совета Тузлуджа Мехмед Гюлтекин ранее отмечал, что до основания Турецкой республики Тузлуджа была армянским населенным пунктом. Многие места здесь носят армянские названия. Проживавшее армянское население внесло большой вклад в строительство района, пишет турецкое государственное агентство Анадолу. Не секрет, что после апрельской войны Азербайджана для организации Зехела Траст в Арцахе открылся новый фронт работ. Территории, подлежащие обезвреживанию, расширились на 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Опасные территории имеются в Мартакерте, на участке Неркинуратах-Мухратах, Матагисе, а также в Гадрутском и Мартунинском районах. Самая опасная территория, где много кассетных бомб, находится к северо-востоку от Мартакерта и составляет около 200 гектаров, сказал руководитель программы организации The Hella Trust в Армении и Арцахе Эшли Боди. В числе послеапрельских находок наиболее опасными остаются маленькие цилиндрической формы бомбы с ленточкой верхней части М-095. На сегодняшний день основная их часть обнаружена на участке Неркинуратах-Мухратах. Более 180 таких бомб обнаружили сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кассетные бомбы такого типа опасны тем прежде всего, что на них цветные ленточки бомбардировщики привлекательны в первую очередь для детей, сказал Боди. Эти бомбы очень чувствительны и могут взорваться при неосторожном движении. Каждый реактивный снаряд может доставить 104 такие бомбы. В Мартакерском районе мы нашли 8 реактивных снарядов, а следовательно 832 бомбы. Значительная их часть не взорвалась и представляет реальную опасность, сказал контролер программы разминирования организации Zahel Trust на реке Ракелян. Не исключено, что они обнаружатся при проведении сельскохозяйственных работ. Как на севере, так и на юге республики площади опасных территорий пока окончательно не уточнены. Сотрудники Zahel Trust поспешно очищают территории, куда попали такие снаряды, чтобы избежать несчастных случаев в ходе сельхозработ. К примеру, всего несколько дней назад на юге Арцаха была обнаружена очередная ракета от системы залпового огня «Смерч». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.